Олег Бубело. Везунчик. Книга третья. Проводник. Нечто вроде эпиграфа. В твоей жизни началась полоса невезения? Не переживай, когда-нибудь она обязательно закончится. Ты же не бессмертный. Глава первая. Начало новой жизни. Обратная дорога в заброшенную деревеньку ничем особо не запомнилась. Не желая усложнять себе жизнь, мы передвигались вдали от опасной территории, а посему проблем с агрессивно настроенной флорой и фауной не имели. Люди тоже не доставляли неприятностей. Встреченные по дороге редкие путники с опаской оглядывали нашу компанию и старались как можно быстрее скрыться с глаз долой. А поселки, помня нездоровую реакцию местных жителей, мы сами огибали по широкой дуге. Но не все. В один я рискнул наведаться и не прогадал. За какой-то десяток серебрушек, получив несколько мешков провианта, различные крупы, муку, специи, свежие овощи, сушеные ягоды, орехи, среди прочего горшочек меда для сладкоежки-лисенка. В общем, я с трудом дотащил все это до нелюдей, дожидавшихся моего возвращения под сенью фруктовой рощицы. Зато вопрос пропитания двуногих членов нашего большого семейства был снят с повестки дня минимум на месяц. Во всяком случае, во мне теплилась надежда, что дичи в окрестных лесах хватит, чтобы прокормить мурку и пару подрастающих четверолапых проглотов. Скорость нашего передвижения, и доселе особо невысокая, после закупки съестного упала до минимума. Так что знакомые покосившиеся домишки с обветшалыми крышами мы увидели лишь на пятые сутки пути. С облегчением сбросив с плеч поклажу, мы бегло осмотрели деревню, убедились в отсутствии незваных гостей и предались заслуженному отдыху, развалившись кто где. Правда, долго разлеживаться нам не позволила хозяйственная Вика. Подняла начальственным рыком, а кое-кого ласковым пинком в мягкое место и заставила включиться в процесс облагораживания жилья, затянувшийся до позднего вечера. Я бы не сказал, что в результате наш дом превратился в обитель чистоты и порядка, однако некое подобие уюта в нем появилось. Первым, смыв в ручье трудовой пот, я приготовил сытный ужин, а Дар, пробежавшись по округе, собрал шикарный гербарий, из которого на скорую руку сварганил душистый зеленый напиток. Этим травяным настоем мы и отметили начало нашей новой жизни, поскольку мысль запастись чем-нибудь алкогольным, по странному стечению обстоятельств, никому в голову не пришла. Вот уж не подозревал, что Вика с ушастиком такие трезвенники. Мы еще немного посидели, обсуждая бытовые мелочи, и подспудно наслаждаясь ощущением покоя и умиротворения. Непонятно, отчего с незашедшим на нас, а потом я заметил, что налопавшаяся до отвала лисенок начала клевать носом, и решил завершить семейную трапезу. Собрав и перемыв посуду, мы отправили рыжую спать, пожелали сладких снов дроу, который изъявил желание немного похимичить, и удалились к себе в комнату, где предались плотским утехам. Толстая перина и новые простыни оказались выше всяческих похвал. Без потерь пережив дикие скачки, вдоволь насладившись друг другом, мы моментально отрубились. На рассвете нас разбудил Дар, ничуть не смущенный прелестями сонной Вики, которые та даже не попыталась скрыть от чужих глаз. Он протянул мне кружку и приказал: «Пей». Заглянув в нее, я обнаружил густое киселеобразное варево цвета детской неожиданности, источавшее насыщенный аромат старых портянок, и поинтересовался: «Что это?» «Отвар, который поможет повысить эластичность твоих связок и сухожилий», — пояснил ушастик. Задержав дыхание, я отхлебнул немного на пробу и тотчас об этом пожалел. Вкус варева был под стать цвету и запаху. С огромным трудом заставив себя сделать глоток, я скривился. «Фу, ну и гадость! Что ты туда намешал?» Дар ухмыльнулся. «Поверь, лучше тебе не знать. Пей давай». Оценив количество оставшейся отравы, я обреченно вздохнул, собрался с духом и залпом переправил ее в желудок. Тот вполне ожидаемо возмутился, но я покрепче стиснул зубы и постарался подавить рвотные позывы. Борьба с природным инстинктом была нелегкой, но в итоге разум и воля одержали победу по очкам. Окончательно убедив себя в том, что даже если открыть рот, зелье останется внутри, я осторожно выдохнул и спросил: «Что дальше?» «Ждем, когда подействует», — ответил эльф и удалился, забрав пустую тару. «Как скажешь, шеф», — пробормотал я ему вслед и поморщился. Судя по всему, мерзкий гнилостный привкус надолго прописался на моем языке. Мелькнула мысль сходить за водой и попытаться его смыть. Но тут же подала голос моя лень. Искусно притворившись здравым смыслом, она заявила, что концентрация сваренного даром пойла наверняка имеет немаловажное значение, поэтому от экспериментов лучше воздержаться. Аргумент показался мне весомым. Выбросив из головы все постороннее, я вернулся под бочок любимой супруги и вознамерился покемарить еще пару часиков. Но не тут-то было. Не успел я снова задремать, как почувствовал разливающееся внутри тепло. Алхимическая дрянь, вступив во взаимодействие с желудочным соком, начала активную работу по перестройке организма. Сонную одурь как рукой сняло. Я сосредоточился на ощущениях, даже не пытаясь гадать, какие конкретно реакции происходят у меня в брюхе. Во-первых, общего курса химии для более-менее жизнеспособных версий было явно недостаточно. А во-вторых, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Ведь может статься, что зелье ушастика сейчас мне всю микрофлору кишечника изничтожит на корню. Хотя тот факт, что портяночный настой не просился наружу, можно считать добрым знаком. Тепло, усиливаясь с каждой минутой, волнами растекалось по телу, доходя до кончиков пальцев, и приносило с собой сладкое чувство неги. Но так продолжалось недолго. Вскоре от приятных ощущений не осталось и следа, а мое состояние стало напоминать самую настоящую гриппозную лихорадку. В желудке заполыхал пожар, мышцы сделались ватными, дыхание участилось, а сердце принялось колотиться, как ненормальное. Голова тяжелая из-за резко подскочившей температуры каким-то невероятным образом сумела родить полезную идею. Нужно сходить и уточнить удара, правильно ли мое тело реагирует на отвар, а то мало ли, сырье попалось некачественное. В рецепт закралась ошибка, или мой иномирный организм слабо сочетается с местной алхимией. Так ведь и копыта отбросить недолго. Вытерев со лба испарину, я поднялся с кровати, ухитрившись не потревожить тихо посапывающую арчанку. Меня ощутимо повело, словно после 100 грамм без закуски. Видимо, температура достигла градусов 40, если не больше. Пошатнувшись, я с трудом восстановил равновесие и понял, что надо поспешить. Чувствуя себя матросом на корабле во время качки, я кое-как натянул штаны и в сопровождении изрядно обеспокоенной моим состоянием Мурки поплелся на кухню, где хозяйничал ушастик. Зайдя в просторную комнату, наполненную разнообразными, большей частью отвратительными ароматами, я увидел стоявшего у печки учителя и произнес, с трудом выдавливая слова из пересохшего рта: «Дар, что-то после твоего зелья я странно себя чувствую». «Жар, головокружение, боли в суставах», — уточнил ушастик, не отрываясь от увлекательного процесса помешивания какого-то малоаппетитного варева в котелке. «Не переживай, это нормально». «Серьезно?» Чтобы не упасть, мне пришлось ухватиться за косяк. «И как долго это продлится?» «Осталось совсем чуть-чуть. Потерпи, пожалуйста». Как маленькому ребенку, ей-богу. Пару секунд я раздумывал, не обидится ли, но потом мне резко и без предупреждения поплохело. Вернулась тошнота, потемнело в глазах, навалилась усталость. Сил хватило только на то, чтобы осторожно по стеночке сползти на лавку. Сидячее положение принесло некоторое облегчение. Отдышавшись, я машинально почесал за ушком Мурку, примостившую голову мне на колени, и принялся наблюдать за работой эльфа. Зрелище было крайне увлекательным. Ушастик, словно заправский фокусник, успевал и помешать густеющий отвар в котелке, и насыпать какой-то порошок в кружку с кипятком, и смахнуть в огонь полезшую из чугунка ядовито-желтую пену, и потолочь в ступке чьи-то мелкие кости, и проделать еще десяток разнообразных манипуляций, конечная цель которых ускользала от моего понимания. Причем все было настолько четко, ловко и, не побоюсь этого слова, виртуозно, что я понял, с алхимией дар на «ты». Оценив количество расставленных на столе бутылочек с настойками, горшочков с отварами, тарелочек с измельченными сушеными травами и мисок с непонятной субстанцией, я сделал вывод. Дорвавшись до любимого занятия, ушастик проработал всю ночь. Некоторое время спустя, когда от сильного жара у меня начали путаться мысли, дар решил устроить перерыв. Вытащив из печки весело побулькивающий котелок, он пристроил его в уголке, ополоснул руки в бодейке с водой и подошел ко мне. Проверил зрачки, потрогал ладонью лоб, зачем-то схватил за кисть и покрутил ее, после чего удовлетворенно хмыкнул и сообщил: «Подготовка прошла успешно. Сейчас я начну работать над твоим телом. Но прежде прикажи Мурке, пусть не вмешивается, что бы ни происходило». Тут мне следовало бы насторожиться и уточнить удара, что конкретно он собирается со мной делать. Однако перегревшиеся извилины уже не функционировали, а пресловутое любопытство не спешило заявлять о себе. Потому я без тени сомнения мысленно повторил приказ для подруги, после чего кивнул ушастику. Тот коротко переглянулся с хвостатой и взял меня на руки. Решив, что дар хочет помочь мне подняться, я собрался силами и попытался встать в лавки. Но героические потуги пропали зря. В следующий миг эльф резким сильным рывком вывихнул мне обе кисти. Острая боль привела мозги в более-менее рабочее состояние. Уставившись на ушастика, я ошалело выдохнул. «Блядь, ты чего творишь?» Проигнорировав возмущенный возглас, дар схватил меня за руки чуть повыше запястья и дернул их вниз. Раздался негромкий хруст. Кости выскочили из локтевых суставов, породив новую вспышку боли, от которой я завыл во весь голос. Мягкий толчок, и я растянулся на полу рядом с ошарашенной Муркой. А ушастый мучитель и не думал прекращать пытку. Невзирая на жалкие попытки сопротивления, он завел мои покалеченные конечности за спину и уперся коленом между лопаток. Но еще я успел услышать противный хруст. А потом сознание, не выдержав очередной волны боли, решило сжалиться надо мной и где-то потерялось. В себя я пришел рывком. Открыв глаза, увидел бревенчатый потолок нашей комнаты. Машинально отметил в углу пару клочков пыльной паутины, пропущенных арчанкой во время уборки. Прислушался к себе и признал, что мое состояние находится неподалеку от отметки удовлетворительно. Несмотря на то, что во рту будто кошки нагадили, а в желудке обосновалась сосущая пустота, никакой боли не ощущалось. От недавней лихорадки не осталось и следа. Сознание было чистым и ясным. Последним я не преминул воспользоваться, составив шикарный матерный загиб, касающийся ближних и дальних предков ушастика и содержащий в себе предположение о причине отсутствия мозгов у их потомка. «Хозяин, ты очнулся!» – раздался в голове голос Мурки. Перед глазами появилась морда счастливой Мариланы, которая принялась старательно вылизывать мое лицо. «Я тоже рад тебя видеть!» – хрипло произнес я и попытался обнять большую кошку. Не вышло. Даже рукой пошевелить не получилось. Мысленно костеря дара, на чем свет стоит, я приподнял голову, оглядел себя и с облегчением выдохнул. Все оказалось не так ужасно. Мои многострадальные конечности наличествовали на предусмотренных природой местах, замотанные тряпками и, судя по едкому запаху, перед этим обильно смазанные какой-то алхимической гадостью. На руки были наложены шины, длинные деревяшки, фиксирующие кости в одном положении. Ногам, судя по аналогичным шинам и тряпкам, тоже не удалось избежать издевательств. Но двигаться я не мог по иной причине. Ушастик связал меня словно докторскую колбасу, не пожалев веревки. Судя по отсутствию неприятных ощущений, все кости были аккуратно вправлены, а опухоли, свидетельствующих о переломах, я не заметил. Конечности бодро отрапортовали о готовности беспрекословно подчиняться, но проверять их функциональность на практике я не спешил. Раз эльф приложил такие старания, чтобы не дать мне нарушить постельный режим, проявлять излишнюю активность неразумно. Не знаю, к каким негативным последствиям она может привести, но лучше не рисковать, а дождаться специалиста и получить от него необходимые инструкции. Само собой, в комплекте с извинениями и объяснениями. За дверью послышался легкий шорох шагов, как оказалось, принадлежавших лисенку. Заглянув в комнату, рыжая встретилась со мной взглядом и, уподобившись Марилане, радостно воскликнула. «Командир, ты пришел в себя!» Вспомнив о чем-то, девушка переменилась в лице, подскочила ко мне и затараторила. «Ты только не вздумай шевелиться! Дарит сказал, что это очень и очень опасно. Пока связки не окрепли, даже одно неосторожное движение может сделать из тебя калеку. Вот!» Мое настроение, и так не особо приподнятое, плавно опустилось на уровень плинтуса. Похоже, названный братишка не слишком высокого мнения о моих умственных способностях. Мало того, что спеленал как новорожденного, так еще и сиделку оставил, чтобы я дров не наломал по пробуждению. Обидно. И в то же время странно. Судя по ощущениям, которым я привык всецело доверять, тело успело прийти в норму, так что либо мой мучитель излишне перестраховывается, либо его портяночное зелье обладает побочным эффектом в виде искажения восприятия. Пока я гадал, какой вариант больше похож на правду, рыжая, распространяя аромат душистого меда, в красках и с воодушевлением расписала негативные последствия моих возможных трепыханий. То ли цитировала дара, то ли просто вошла во вкус своей новой роли. И все это с таким умильно серьезным выражением мордашки, глядя на которую было невозможно удержаться от улыбки. «Да понял я, понял», — со смешком прервал я увлекшуюся девушку. «Ты лучше скажи, В горшочке хоть что-то осталось?» Лисенок пару секунд удивленно хлопала глазами, затем воровато облизнулась и смущенно потупилась. «Сиделка, блин! Вместо того, чтобы добросовестно дежурить у постели больного, полезла в закрома за сладким, пока никто не видит. Ребенок! А где ушастики остальные?» «На охоту ушли. Скоро должны вернуться». Сообразив, что ругать я ее не собираюсь, рыжая повеселела, присела на краешек кровати и принялась делиться незабываемыми впечатлениями, которые ей сегодня по доброте душевной обеспечил эльф. Разбуженная моим диким воплем, лисенок решила, что на нас напали бандиты, и не на шутку перепугалась. Схватив перевязь ножами, девушка, в чем мать родила, кинулась на кухню и обомлела, увидев, как Дар, усердно пыхтя, пытается оторвать мне ногу. Следом за ней на месте событий нарисовалась Вика с котятами и саблей наперевес. Узрев вышеописанную картину, арчанка, многозначительно поигрывая клинком, потребовала от эльфа объяснений, а выяснив, что данное членовредительство всего лишь начало моего обучения, наградила ушастика парой-тройкой нелестных, частично нецензурных эпитетов и ушла одеваться. Лисенок же осталось наблюдать за процессом. Признаюсь, щебетание рыжей я слушал краем уха, привычно нацепив на лицо маску легкой заинтересованности, а сам в это время пытался отыскать объяснение действиям дара. Меня волновала не столько болезненная процедура, для пользы дела я был готов вытерпеть и не такое, сколько то, что эльф не посчитал нужным предупредить меня о ее специфике. Ради чего? Хотел насладиться моими муками, щедро сдобренными страхом от непонимания происходящего? Полный бред. Замашек садиста я раньше за учителем не замечал. А если они и были, то не тянули на весомую причину, из-за которой эльф пошел на огромный риск, начав выкручивать мне руки на глазах у Мурки. Ведь если бы не блокиратор эмоций, который я забыл снять после ночных утех, подругу не остановили бы никакие приказы, и все могло закончиться весьма плачевно. В лучшем случае хвостатая прекратила бы издевательство, обеспечив мне пробуждение с многочисленными вывихами, а в худшем покалечила бы ушастика. Мысль о том, что разъяренная Марилана могла вообще убить глупого эльфа, что благодаря связывающей нас магической метке автоматически повлекло бы за собой и мою смерть, я старался гнать подальше. Настроение и так не ахти. А если еще признать, что из-за раздолбайства нашего алхимика я едва не отправился прямиком на тот свет, думать не позволило захлестнувшее сознание сильное чувство вины. Чужое. Видимо, пока я валялся без сознания, кто-то избавил меня от амулета. Заглянув в желтые глаза большой кошки, я мысленно поинтересовался. «Что случилось?» «Хозяин, я подвела тебя!» Марилана ткнулась мордой мне в щеку, пытаясь выразить глубину своего раскаяния. «Я видела, как твой учитель причиняет тебе боль, но ничего не могла сделать!» «Брось!» – поспешил я утешить подругу. «Ты ни в чем не виновата! Разве не чувствуешь, что я на тебя нисколько не сержусь? Наоборот, очень рад, что ты проявила благоразумие и не стала мешать ушастику, так что не переживай. Ты у меня умница, и я горжусь тобой. Честная пионерская. А Дару за эту дурацкую выходку мы еще оборвем уши и мозги на место вправим. Или хотя бы попытаемся, поскольку я всерьез начинаю сомневаться в том, что они у него вообще имеются». И тут к нашему диалогу подключился еще один собеседник. Мой желудок напомнил о своем существовании громкой проникновенной руладой. Оно и понятно. Кружка зелья натощак даже на легкий перекус не тянет. А сейчас, судя по лучам заглядывающего в окошко солнца, обед на носу. Покосившись на лисенка, я хотел было послать девушку за чем-нибудь съедобным, но не успел. Давящее на сознание неприятное ощущение пустоты как-то очень быстро трансформировалось в настоятельную потребность посетить укромное местечко. Некоторое время я еще пытался бороться с желанием организма, однако был вынужден капитулировать. Вот только мысль попросить сиделку приволочь подходящую по размерам посудину показалась мне до нельзя отвратительной. И хотя я был знаком с поговоркой о том, что естественное не является безобразным, догадывался, что ушастик оставил девушке инструкции и на этот счет. Но едва представил, как рыжая засовывает под меня импровизированное судно. В общем, стыд затмил всякую осторожность. «Лисенок, ну-ка развяжи меня!» «Ну, Дар сказал...» «Живо!» – заорал я, предчувствуя скорый взрыв. Ослушаться девушка не осмелилась. Проглотила заготовленные возражения и принялась распутывать узлы на веревке. Дело двигалось медленно, а силы были на исходе, поэтому я попросил подругу помочь. Пара точных ударов когтями, и я получил возможность двигаться. Еще парочка, и разорванные на клочки тряпки, связывавшие правую руку, полетели на пол вместе с импровизированной шиной. А на несколько царапин плевать, заживут, никуда не денутся. Пошевелив покрытой коричневыми разводами конечностью, я удостоверился, что предосторожности ушастика оказались лишними. Суставы успели восстановиться и работали не хуже швейцарских часиков. Сев на кровати, я спустил ноги и позволил Марилане довести дело до конца, а затем пулей выскочил во двор, не надев даже штаны. Когда счет идет на мгновение, о правилах приличия задумываться не приходится. Едва успев добежать до домика размышлений, я позволил эльфийской отраве покинуть мой организм, а закончив грязное дело, порадовался, что некто крайне предусмотрительный оставил в туалете солидный запас мясистых листьев лопуха. Который раз убедившись, что для счастья человеку нужно совсем немного, я вышел на свежий воздух, где меня дожидались Мурка с Лисенком. Последняя, судя по волнению на рыжей мордашке и закушенной губе, ожидала, что мрачные пророчества ушастика того и гляди начнут сбываться. Усмехнувшись, я передразнил девушку. «Даже одно неосторожное движение!» «Перестраховщики ушастые! Как будто я возможностей собственного тела не знаю!» По правде сказать, последнее утверждение было откровенной ложью. Ведь с подаренными подругой навыками мне еще только предстояло разобраться. Но Лисенка оно успокоило, а большего и не требовалось. Подмигнув рыжей, я направился к одиноко торчавшей посреди двора большой бочке. Эту пузатую бандуру по приказу Вики мы вчера на пару с даром вытащили из подвала соседнего дома, с грехом пополам очистили от грязи и плесени и даже наполнили, потратив кучу времени и сил. Тогда я так и не смог сообразить, на кой ляд она нам сдалась, если до колодца рукой подать, и решил молча удовлетворить каприз своей половинки. А вот сейчас в полной мере оценил прелесть и гениальность ее задумки. Однако мое желание принять водные процедуры быстро отошло на второй план, уступив место необычайным и крайне любопытным ощущениям. Сделав несколько шагов, я пришел к выводу, что во мне что-то изменилось. Каждое движение вызывало чувство чужеродности, необычности. Складывалось впечатление, что за несколько часов отключки я успел отвыкнуть от своей бренной тушки и теперь осваиваю ее заново. Занятно. Пройдясь по двору взад-вперед, я не обнаружил каких-то особых проблем с координацией. Руки-ноги повиновались, как и прежде. Беспрекословно. Недавно травмированные суставы продолжали радовать отсутствием боли. Но странные ощущения не уходили. Наоборот, становились отчетливее, навязчивее, а затем и вовсе превратились в острое шило, уткнувшееся в мягкое место и побуждающее оставить глупую осторожность, мешающую выяснение масштаба происходящих во мне изменений. Азарт естествоиспытателя заставил меня плюнуть на возможные последствия и приступить к выполнению эльфийской разминки. Ну, что сказать, восторг и высшая степень охреневания были мне наградой за смелость. Или безрассудство. Это с какой стороны посмотреть? В этот раз выполнять выученные на зубок приемы было поразительно легко. Более того, привычного комплекса упражнений уже не хватало, чтобы достичь нового предела моей гибкости. Пробежавшись по начальному комплексу упражнений, я рискнул сесть на шпагат. Получилось, причем безо всяких усилий и хоть сколько-нибудь неприятных ощущений. Ай да чудо-эликсир! Упиваясь свежеприобретенными возможностями, я понаклонялся в разные стороны, сделал мостик, легко коснувшись ладонями пяток, затем забросил ногу за голову, повторил коронный удар Ван Дамма. На этом моя фантазия иссякла. Прикидывая, чего бы еще такого вытворить, я наткнулся на взгляд Лисенка, с неприкрытым любопытством наблюдавший за моими хореографическими подвигами. Вспомнив о том, что из одежды на мне только пара тряпок на щиколотках, каким-то чудом избежавших когтей Мурки, я самую капельку смутился и заметил. «Вообще-то, подглядывать за голыми людьми некультурно». «Так я же не подглядываю, а просто смотрю», — с убийственной прямолинейностью возразила девушка. Не найдя достойного ответа, я обреченно махнул рукой и вспомнил, что хотел помыться. Подойдя к бочке, обнаружил висевший сбоку неказистый глиняный черпак с короткой толстой рукоятью и небольшим отверстием в ней, куда была продета веревка с крючком из ржавого гвоздя. Сделав себе заметку на будущее, выяснить, кто так заботливо налаживает наш быт, и поблагодарить этого таинственного благодетеля, я принялся обливаться. Чистая прохладная вода освежала и дарила наслаждение, ласковыми струйками стекая по телу. Поблаженствовав немного, я стал смывать подсохшую мазь справедливо полагая, что свое она уже отслужила. Это оказалось делом нелегким. Темно-коричневая субстанция въелась в кожу, обеспечив мне причудливую леопардовую расцветку. И даже вышеупомянутые тряпки, используемые в качестве мочалки, не особо помогли, хотя и заставили мой монохромный боди-арт чуточку поблекнуть. Признав поражение в битве с эльфийской алхимией, я не стал противиться вылезшим из недр памяти инстинктам и покошачьи отряхнулся. Итак, первый пункт плана выполнен. Теперь нужно набить брюхо. Стоп! Мне показалось, или я слышал голос Вики? Да, как это ни прискорбно, перекус откладывается. Вернулись наши охотники. Ну, сейчас я устрою кое-кому веселую жизнь. Хищно оскалившись в предвкушении, я поспешил обратно в дом, догадываясь, что проникновенная нотация, будучи прочитанная с голым задом, вряд ли произведет нужный воспитательный эффект. Натянув портки с рубашкой, я не стал возиться сапогами и вместе с хвостатыми вышел встречать добытчиков. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, охота удалась. Вика с даром несли по тетеревиной тушке, уже выпотрошенной и ощипанной. Котята, судя по довольным мордочкам и заметно округлившимся животикам, в накладе не остались. Увлеченные спором о том, как лучше всего поступить с добычей, запечь или сварить, нелюди подошли к дому. Лишь тогда эльф заметил стоявшего на пороге меня и замер как вкопанный. Видимо, на него произвела впечатление моя физиономия маньяка-убийцы, на которой я постарался отобразить искреннюю радость встречи с предполагаемой жертвой. Набрав воздуха в грудь, я уже хотел приступить к высокохудожественному показательному разносу, но не успел произнести ни слова. Молча, без предупреждения, без команды фас, Мурка сорвалась с места. Пушистая молния пронеслась по двору, прыгнула на ушастика и повалила его на землю, придавив своим телом. «Не надо!» – заверещал вцепившийся в мою руку лисенок. Замерли ошеломленные котята. Вика от неожиданности выронила добычу, да и у меня самого, чего скрывать. Сердечко тихо ёкнуло и опустилось куда-то в район копчика. К счастью, до крайности не дошло. Марилана не спешила применять ни когти, ни клыки. Коротко рыкнув в лицо дару, она повернула до жути довольную морду ко мне и отрапортовала. «Я держу его, хозяин, можешь обрывать уши». Я осторожно выдохнул, с трудом удержав вертевшееся на языке крепкое словцо. Ну и денек. Полдень еще не наступил, а я дважды получил реальную возможность посидеть. Если так дальше пойдет, до наступления ночи я вряд ли дотяну. Загнусь от инфаркта, до которого меня доведет собственная горячо любимая семейка. Подумать только. Еще вчера я упивался счастьем от мысли, что мы начинаем новую, оседлую, тихую и спокойную жизнь. Ага, размечтался. Суток не прошло, а от спокойствия рожки до ножки. Как говорил незабвенный Штирлиц, которого в понедельник повели на расстрел, весело неделька начинается. Встретившись с напряженным взглядом супруги, я отрицательно качнул головой. Понятливая арчанка легко кивнула и уже с любопытством оглядела получившуюся бутербродную композицию. А я повернулся и прошептал рыжей на ушко. «Все в порядке», — Мурка пошутила. «Правда?» — с надеждой спросила девушка. Увидев отчаянную мольбу в ее глазах, я неприятно удивился. «Каким же чудовищем меня считает лисенок?» Если первым делом подумала, что в отместку за утреннее издевательство я велел подруге растерзать дара. И в чем причина такого отношения ко мне? Неудачное начало нашего знакомства? Или я перестарался с образом строгого отца-командира? Так, хватит гадать на киселе. Сейчас на повестке дня проблема поважнее. Задвинув подальше уязвленное самолюбие, я продемонстрировал испуганному ребенку лучшую из своих доброжелательных улыбок. Эта гримаса, доведенная до автоматизма долгими упорными тренировками перед зеркалом в период постижения основ работы с клиентами, не единожды помогала мне завоевать расположение собеседников. Сработала она и на этот раз. Лисенок, робко улыбнувшись в ответ, соблаговолила выпустить мою руку из тисков. «Хозяин!» Напомнила о себе Марилана. «Иду», — мысленно откликнулся я. Помассировал предплечье, на котором необычайно острые когти рыжие оставили несколько глубоких царапин, и потопал к распластанному на траве виновнику переполоха. Эх, кто бы мне объяснил, почему я не обратил внимания на обиду кошки, все это время маячившую на задворках сознания. Моя-то после оценки новых возможностей потихоньку сошла на нет, А выволочку-ушастику я намеревался устроить больше для проформы. А вот подруга до сих пор переживала по поводу того, что в результате ее бездействия мне досталось море неприятных ощущений и страстно желала сатисфакции. И было ясно, как божий день, что ее желание следовало удовлетворить как можно скорее. Остановившись возле дара, я полюбовался его начинающей краснеть физиономией и попросил хвостатую привстать. С большой неохотой Марилана поднялась на лапы, позволив ушастику вдохнуть. Глядя на него сверху вниз, я мрачно произнес: «Это был только аванс. Но прежде чем мы с Муркой перейдем к основной части экзекуции, я задам несколько вопросов. И по старой дружбе советую отвечать честно, поскольку в данный момент лишь чистосердечное признание вины и готовность к сотрудничеству со следствием может спасти твою внешность от принудительной коррекции. Проще говоря, попытаешься юлить, оторвем уши и скажем, что так и было. Понял? А теперь объясни, почему ты не счел нужным заранее просветить меня по поводу тонкости процедуры разработки связок? Отчего решил пойти на глупый риск? И чему Снора тебя дерит и так удивляешься? Нет, это уже неслыханная наглость. Я тут стараюсь, запугиваю его на радость большой кошки, а он вместо того, чтобы дисциплинированно лежать бояться, глаза таращит, словно призрака увидел. Или ушастик изначально рассчитывал, что я спущу его выходку на тормозах? Как у тебя получилось подняться? Не переставая посылать в мое сознание волны изумления, спросил эльф. Как? Молча. Веревки и ребенок в роли надсмотрщика – не слишком серьезные препятствия на пути к сорт... к свободе передвижения. Или ты так не считаешь? Да я не об этом. Ник, я поражен тем, что ты вообще можешь стоять на ногах. По моим подсчетам, твоим суставам для восстановления потребуется около 2 суток. Однако сейчас я отчетливо слышу, что ты не испытываешь даже легкого дискомфорта. Это невероятно. Дар. «Тебе память случаем не отшибла?» – поинтересовался я, искренне недоумевая, как эльф мог забыть о моей гиперактивной регенерации. «Если у меня серьезные раны затягиваются за считанные минуты, то нет ничего удивительного в том, что спустя пару часов я не ощущаю последствий обычных вывихов». «Все не так просто», – возразил ушастик, после чего в излюбленной манере выдал целую лекцию. Пытаясь продраться через заковыристые научные термины, для которых аналоги на русском подбирались через 2 раза на 3, я с неудовольствием отметил, что дар чересчур быстро вернул себе привычно невозмутимое расположение духа. Видимо, никакой вины за собой не ощущал, а все угрозы благополучно пропустил мимо ушей. Это печальное открытие привело к тому, что моя напускная злость на учителя стала самой, что ни на есть настоящей. Усмирив ее до поры до времени, я с каменным выражением лица продолжил вникать в пространное объяснение увлекшегося эльфа. Биология не была моим коньком. Ведь почти дословное заучивание параграфов из учебника хоть и гарантирует получение высокой оценки на экзамене, но пониманию основ науки не способствует. И все же суть объяснения я ухватил. Изменяющее зелье Гажвинда, которое я с легкой руки окрестил портяночным, это не чудо-эликсир, за пару часов волшебным образом прокачивающий связки человека до уровня профессионального гимнаста. Главная его задача – быстро изменить структуру хрящевой ткани, сделать ее мягкой и податливой. Основная же часть работы ложится на плечи специалиста, от правильности и своевременности действий которого зависит успех всего дела. Мне повезло, специалистом ушастик оказался хорошим. Он знал не только рецепты всех необходимых зелий, но и не понаслышке был знаком с процедурами, сопутствующими их употреблению. Выждав положенное после приема отравы время, чтобы связки утратили изначальную упругость, но еще не превратились в желеобразную аморфную массу, дар приступил к манипуляциям с суставами, а говоря проще, членовредительству. Он не растягивал мои сухожилия, не испытывал их на прочность, а простейшим способом обеспечивал им новый запас хода. Затем, дав тканям несколько минут на привыкание, эльф вправил мои кости и обработал конечности нейтрализатором, который, как ясно из названия, предназначался для отката изменений, вызванных портяночным настоем. К слову, нейтрализатор – дрянь еще та, крайне ядовитый, требующий тщательной дозировки Превысь предельно допустимую концентрацию и прости-прощай. Он через кожу медленно проникал в тело, вступал во взаимодействие с первым зельем, в относительно короткий срок восстанавливал размягченные ткани, а также попутно ускорял естественный механизм выведения токсичных веществ из организма. Бедная моя печень! И симпатичная леопардовая расцветка – это не просто изменение пигментации кожи, как я было подумал, а довольно серьезные химические ожоги, которые еще долго будут служить мне украшением. Но вернемся к процедуре. Понятно, что пока протекает восстановление, любая нагрузка на суставы способна привести к непоправимым последствиям. Травмировать связки, которые спустя час после приема отравы по консистенции напоминают пластилин, очень легко, поскольку мышцы, на которые зелья практически не воздействуют, остаются в рабочем состоянии. А исцелить их невозможно. Несмотря на свои потрясающие возможности, эльфийская алхимия не всесильна. Восстановление порванных связок, отращивание утерянных конечностей и прочие чудеса, частенько демонстрируемые лекарями мира недочитанные мною грозы орков, здесь считаются совсем не научной фантастикой. Эту мысль Дар довел до сведения лисенка, покрывая мои конечности мазью и, подозревая, украдкой любуясь обнаженными прелестями рыжей. Застращав впечатлительную девушку, ушастик зафиксировал мои руки и ноги в лубках, крепко связал меня, для верности накачал снотворным, перетащил на кровать и на этом успокоился. По его прикидкам, я должен был очнуться вечером, когда ткани немного окрепнут, и опасность случайного повреждения приблизится к допустимой отметке. Вот только моя регенерация решила внести коррективы в план ушастика, что его совсем не радовало. «Ну почему?» – скинула бровь Вика, опередив меня с вопросом. Эльф недовольно покосился на арчанку. «Во время обучения в Академии Стражей мое тело аналогичным способом подвергали улучшению, но после первой процедуры подняться мне удалось только на третий день. А ведь я маг, если ты не забыла. И благодаря насыщенной ауре восстанавливаюсь много быстрее обычных». Внезапно мое сознание заволокло туманной пеленой. Голос Дара отдалился, став еле различимым. А перед глазами пронеслись какие-то расплывчатые тени. Это странное состояние продлилось не больше десятка секунд. И исчезло так же неожиданно. Помотав головой, я разогнал остатки мутной хмари, мысленно помянул незлым тихим словом мудреную эльфийскую алхимию, и продолжил слушать ушастика. «Регенерация Ника может свести на нет всю мою работу. Пойми, его тело будет устранять любые изменения, считая их повреждениями, и делая дальнейшее обучение попросту невозможным». «Вот те раз!» Никогда бы не подумал, что проблемы могут возникнуть именно с этой стороны. «Получается, надобность твоей алхимии отпала?» С плохо скрываемой надеждой спросила Вика. «Не спеши злорадствовать. Это лишь предположение. Для более точных выводов нужно все проверить, провести несколько экспериментов». Ушастик задумчиво поглядел на меня. «Ник, позволишь мне ненадолго воспользоваться твоим телом?» «Эй, притормози-ка, Шумахер!» – осадил я отклонившегося от темы эльфа. «Мы еще с допросом не закончили. А если быть точным, то даже толком и не начинали. Технологическая сторона процесса разработки связок – это, конечно, безумно интересно. Однако меня больше волнует, почему ты раньше нам об этом не рассказал, до того, как принялся выворачивать мне руки. Решил сюрприз устроить? Тогда поздравляю, тебе удалось. Впечатлений мы получили массу. Лично у меня едва сердце не отказало. А лисенку после всего увиденного наверняка снова кошмары снится будут. Но ты ведь этого добивался? Или я ошибаюсь? И таинственность ты развел из-за опасения, что я откажусь от обучения, узнав о предстоящей процедуре? Так я вроде бы не давал повода заподозрить себя в малодушии. А может, ты пытался уберечь мою легкоранимую психику от переживаний? Решил, что я не смогу спокойно смириться с перспективой принять кружку ядреной отравы, а после добровольно отдать конечности тебе на растерзание? В таком случае спасибо за работу, братишка. Я оценил. Только чего же ты, сукин кот, анестезию применил уже после работы над моими суставами? В инквизитора захотелось поиграть? Поглядеть, как я у твоих ног корчусь, насладиться страданиями и заодно напомнить обнаглевшему ученику, кто в доме хозяин? Наверняка я бы еще много чего высказал ушастику, если бы не чувствовал, что начинаю задыхаться. Гребаная эльфийская алхимия. Мало того, что устроила моей печени веселую жизнь, так еще и по легким ударила. Однако, сделав пару глубоких вдохов, я внезапно обнаружил, что судорожно сжимаю кулаки. готовясь в любой момент пустить их в ход. Тупо оглядев начавшие своевольничать конечности, я постарался расслабиться. Это удалось далеко не сразу. Когда же я худо-бедно вернул контроль над пальцами, то с удивлением обнаружил на ладонях отметины от ногтей и докумекал, что зелье ни при чем. Меня душила ярость. Странно, с чего я вообще завелся? Вроде бы культурно. Ну, если так можно выразиться, беседовали, и вдруг Остапа понесло. Наорал на Дара, наговорил кучу гадостей и только чудом не довел дело до рукоприкладства. Определенно, мои нервишки начинают пошаливать. Валерьяночки, что ли, попить, раз с алкоголем голяк? Да, это имеет смысл. А сейчас попробуем взять тебя в руки. Как там буддийские монахи рекомендуют? Ом, ом, спокойствие, только спокойствие. И это я к тебе обращаюсь, Мурка, умоляю, обуздай свои эмоции, а то у меня от злости крышу рвет. Большая кошка послушалась. Я почувствовал, как медленно отступает гнев. Сделал еще несколько глубоких вдохов и твердо произнес. «Итак, назови причину всего этого сумасшествия». «Так было нужно», — отведя взгляд, заявил эльф. «Кому нужно?» Ответа я не дождался. Не считать же таковым недовольное сопение. Чувствуя, как в душе опять зарождается буря, я склонился над длинноухим упрямцем. «За старое взялся. Предлагаешь снова из тебя клещами по словечку вытаскивать, да? Тогда извини, сегодня у меня нет настроения играть в эти игры. Продолжишь артачиться, я просто попрошу Мурку, чтобы простимулировала твое желание поболтать. Уверен, она не откажет». Марилана с готовностью продемонстрировала клыки и многозначительно зарычала. Ушастик, поглядев в янтарные глаза, зябко передернул плечами и неохотно приступил к рассказу. «В Академии Лесных Стражей существует единая методика передачи знаний, которая придерживается уже многие сотни лет. Она определяет цели и задачи обучения, а также описывает наиболее оптимальные и эффективные способы их достижения. И согласно ей, одна из первостепенных задач наставника – выяснение уровня болевого порога своего подопечного. У тех, кто поступил на общий курс, это происходит в ходе полноконтактного спарринга с одним из выпускников, а тем, кто отважился на ускоренное обучение». Дальше я не услышал. Мое сознание начало уплывать в неведомые дали, в уши словно вату засунули, а перед глазами сгустился уже знакомый туман. Только на этот раз вместо неясных теней в нем мелькали картинки, поначалу блеклые, но быстро насыщавшиеся яркими красками. Они налетели на меня стайкой сумасшедших голубей и затеяли веселый хоровод. Дикое мельтешение неимоверно раздражало, но я не представлял, что нужно сделать, чтобы избавиться от этих странных галлюцинаций, а потому просто стоял и ждал, когда же меня отпустит. Но глюки исчезать не спешили, наоборот, становились все более причудливыми. Одна из картинок, мелькавшая чаще прочих, внезапно замерла передо мной. С каждой секундой она все больше наполнялась жизнью и обретала объем, демонстрируя пожилого эльфа с десятком косичек на голове и уродливым шрамом под правым глазом. Искривив губы в презрительной усмешке, он что-то говорил, но до меня доносилось только неясное бормотание. Поразительно, но даже в таком полуобморочном состоянии мое любопытство умудрялось подавать признаки жизни. Именно оно заставило меня напрячь слух в попытке разобрать слова. Правда, толку было мало. Речь ушастого громче не становилась. И тогда я пожелал, чтобы картина приблизилась. Причем не просто пожелал, а мысленно потянул галлюцинацию на себя. Та словно этого и дожидалась. Послушно подлетела ко мне, рывком увеличилась в размерах и, не давая опомниться, втянула в себя мое тело. Я ощутил мягкий толчок, сменившийся чувством свободного падения, а в следующий миг сознание меня покинуло.